Глава 26. «Я отказываюсь от участия в церемонии», — сказал Квай-гон. «Республика не будет на ней представлена, и, следовательно, договор не будет иметь силы. Будь ставки не столь высоки, реакция собравшихся за банкетным столом могла бы показаться комичной». Оби-Ван вытаращил глаза. Министр Орт выронила нож. Капитан Дэрон прищурился, глядя на Квай-гона, как будто его глаза вдруг расфокусировались. Малышка Фенри прикусила губу, наверное, чтобы не улыбнуться при виде ошеломленных физиономий взрослых. Райль, как и ожидалось, пришел в ярость. Вскочив на ноги, он сказал: «Вчера ты уже высказал свои возражения, Квай-гон, и я ответил, что не тебе решать. Речь не о моем личном мнении, речь о видении будущего, о предостережении, которое было ниспослано мне силой». Квай-гон вспомнил образы из своего сна и неподдельное ощущение ужаса, которое их объединяло, и преисполнился еще большей решимости. Он знал то, что знал. «И зачем я показал тебе те пророчества?» Райль покачал головой и принялся расхаживать вдоль стола. «Дуку был мудр и скрыл их от тебя, но я-то не сообразил. Я думал, что тебе хватит ума отличить легенды от фактов, что ты не такой дурак, чтобы потерять голову от видений других джедаев, а тем более своих собственных. Ну что ж, Квай-гон, ты доказал, что я ошибался». Министр Орт положила голову на ладонь. «Пророчество? Все хуже и хуже. Можно ли вообще хоть как-то достучаться до Райля? Если да, то Квай-гон знал, что лишь через напоминание об их общем прошлом. Ты показал мне труды древних мистиков Ордена, труды, которые ты собрал вместе с нашим учителем, потому что они расширили твое понимание силы и помогли мне расширить мое. Дуку в них верил. Или ты и его считаешь дураком?» «Кто такой этот Дуки?» — спросила Орт. Фенри, восседавшая на своем золоченом стуле, ответила с набитым ртом: «Не Дуки, а Дуку. Я много о нем слышала. Он обучил и Райля, и Квай-гона, но, кажется, он больше не джедай». Райль указал на ребенка. «Это верно. Дуку сам ушел из Ордена, потому что до смерти устал от всего этого лицемерия и пересудов». «Я не знаю, почему Дуку ушел из Ордена», — сказал Квай-гон. «И ты тоже не знаешь. Зато я знаю, что мне было два разных видения, которые предсказывают несчастье во время церемонии подписания договора». Наконец подал голос капитан Дэрон. «Какого рода несчастье?» «Это неясно», — признал Квай-гон. «Неясно!» — Райль стукнул кулаком по столу. «Ты хочешь сорвать коронацию и открытие гиперпространственного коридора из-за чего-то неясного?» «Неясно то, чей крик я слышал в видениях». Квай-гон обвел взглядом банкетный стол, уставленный к завтраку таким количеством блюд, что не съел бы и десяток королевских дворов. Он по очереди посмотрел в глаза каждому из собравшихся. «Не то, почему там был световой меч, ни кровь на полу небесной чаши. А если бы кто-нибудь из вас почувствовал страх и отчаяние, которые были такой же частью видения, как образы и звуки, то вы бы точно так же не сомневались во всем этом, как и я». Министр Орт положила руки на бедра. «Я наткнулась на вас ночью, когда вы направлялись в небесную чашу. Вы точно не бродили во сне?» «Нет, госпожа министр. Я хотел сравнить детали из моего видения с реальной чашей. Хотя прежде я ни разу не был внутри, все в точности совпало, вплоть до плит пола». «Круто!» — выдохнула Фенри. «Это значит, что церемонию нельзя проводить?» «Мы подпишем договор», — заявил Райль. «В назначенный день, как и планировалось. Совет джедаев скоро вправит Квай-гону мозги». Квай-гон пока не сообщал совету о своем видении, да и не собирался этого делать. Они только и могли припираться о жизнеспособности проекта гиперпространственного коридора. Они слишком засиделись на Корусанте, были слишком близки к канцлеру и слишком далеки от живой силы. Они больше не были теми джедаями, которые могли поверить в чистое видение. К своему удивлению, Квай-гон понял, что сам он таким джедаем был, что он все еще был способен глубоко, твердо поверить в чистую мистику. Квай-гону часто казалось, что он идет не в ногу с Орденом в целом, но до такой степени ни разу. В то же время он никогда еще не чувствовал силу так близко. Накануне Рахара Уик получила инструкции от Квайгона, просившего, чтобы Мерикс осмотрел посадочные площадки Дзерки в этой части Луны. Она и сама собиралась это сделать. Как пустить под откос планы корпорации, если вообще не знать, в чем эти планы заключаются? Как и следовало ожидать, Пакс от задания был далеко не в восторге. «Мне это не нравится». «А что тебе вообще нравилось с начала наших путешествий? Ну, кроме найденных драгоценных камней?» «Ты так говоришь, как будто находки драгоценных камней были чем-то случайным, а не самой целью этих путешествий. Но не суть». Несмотря на свои жалобы, Пакс уже вбил курс до ближайшего объекта Дзерки и теперь вел корабль в том направлении. «Мы согласились помочь джедаям, а не делать за них грязную работу». «Мы тогда еще даже не знали, что будем бить Дзерку», — ответила Рахара, рассеянно потерев тыльную сторону левой ладони. «Уж если мы собираемся напасть на них, то немного грязной работы — это не страшно». Вскоре объект появился на сканерах, а затем стал виден и невооруженным глазом. Рахара принялась возиться с приборами, чтобы выудить как можно больше информации. Похоже, они перенаправили энергию от солнечных генераторов почти всего полушария для своих собственных нужд, — пробормотала она. «А взгляни-ка на эти контейнеры, что в них?» Пакс уже проанализировал показания. «В основном разные руды, причем не те, что залегают у поверхности. Эти шахты уходят глубоко, возможно, на половину расстояния до ядра Луны. Весьма радикально». Рахара медленно кивнула, узнав нескольких шахтных дроидов, которые ездили вокруг. Эти модели были знакомы ей с детства. «Дзерка готова ради пары кредитов забуриться до сердца небесного тела. Чем глубже они роют, тем холоднее и холоднее становится в шахте. Потом снова начинает теплеть, и ты понимаешь, что они забурились слишком глубоко. И если магма проест слой у тебя под ногами, она может хлынуть в забой, и тогда...» Рахара заставила себя остановиться. «Со мной, конечно, такого никогда не происходило, но я всегда знала, что может». Однажды, уже после побега, она позволила себе поискать информацию о том, что именно происходило с рабочими людьми, в чью шахту выплескивалась магма. Думала, что если будет знать подробности, то это поможет прогнать кошмары, которые постоянно снились. Это было ошибкой. От подробностей сны сделались еще более реалистичными и жуткими. «Ох, беда!» Пакс наклонился ближе, просунув голову между ней и приборной панелью. Прежде чем Рахара успела напомнить ему, что означает термин «личное пространство» и почему не следует в него вторгаться, он сказал: «Похоже, тут прибыли новые работники». Рахара будто снова оказалась в холодной шахте, вся онемевшая, окруженная темнотой. «Ты хочешь сказать «рабы»?» Пакс кивнул. «Не смотри», — произнес он с необычной для себя мягкостью. «Если для тебя это мучительно...» «Еще как», — сказала Рахара. «Но я все равно буду смотреть». Пакс скривился. «Добровольно причинять себе боль? Иррационально. Помимо определенных фетишистских увлечений, я имею в виду». «Эти несчастные заслуживают свидетеля. Они заслуживают, чтобы кто-то видел и знал, что происходит». Пакс медленно кивнул и отодвинулся, открыв ей вид на периметр объекта, где был припаркован большой вагон. Дроиды-стражи загоняли десятки бедолаг в складское помещение. Вероятно, именно там им вживляли метки Дзерки. Некоторые плакали, но по большинству было видно, что они оглушены, измождены и просто не в состоянии понять, что с ними случилось. На всех были характерные серые балахоны, совсем новые и чистые. Рахара свои обычно изнашивала до дыр. «Все они преступники», — прошептал голос в ее сознании. «Казалось, обвинять этих несчастных было проще, чем заново переживать собственное прошлое. Все они что-то натворили, раз загремели сюда. Они не родились в рабстве, как ты. Все равно никто не заслуживал такой участи, никто». «Очевидно, этот вагон приехал из соседнего городка», — сказала Рахара. Голос не дрожал, и она почувствовала гордость за себя. «Надо слетать туда и посмотреть, что к чему. Приземлиться, пройтись пешком, поговорить с жителями. Мы можем многое узнать». Вместо ответа Пак сказал: «Я купил тебе подарок». Рахара откинулась на спинку кресла и прикрыла глаза. Умение нелепо менять тему разговора было одним из талантов Пакса, но этот переход был особенно несусветным. «С каких это пор мы покупаем друг другу подарки? Он что, передумал насчет своей идеи, рациональные сотрудники не вступают в романтические отношения?» Сейчас Рахаре было не до этого. «Я предлагаю покупать друг другу подарки», — сказал Пакс, «когда один из нас видит, что у другого есть неудовлетворенная потребность». Порывшись в тесной кладовке кабины, он выудил узкую прямоугольную коробочку и протянул ей. Рахара открыла подарок, не столько из любопытства, сколько просто смирившись, и увидела пару перчаток. Прекрасных перчаток. Из гандарковой кожи, как ей показалось. Синих, но такого темного оттенка, что они казались почти черными. Натянув одну перчатку на левую руку, Рахара обнаружила, что внутри она отделана чем-то вроде мерцающего шелка. Ткань приятно ласкала шрам, который всегда оставался чувствительным к прикосновениям. Вероятно, это была самая замечательная вещь, которая ей когда-либо принадлежала. Но пускай бы даже это были гамарианские трусы, перчатки должны были защитить ее от зерки, помочь немного справиться со страхом. Вот почему у нее перехватило дыхание. «Я купил их вчера вечером, когда летал на грани за припасами». Пакс перевел взгляд с ее лица на перчатки и обратно, не зная, как истолковать ее молчание. «Ты... тебе они нравятся?» «Они чудесны», — хрипло ответила Рахара и улыбнулась ему сквозь слезы. «Бывают же у тебя моменты, Пакс». «Вздор», — сказал он, — «я всегда великолепен. Это просто один из тех случаев, когда ты обратила внимание». Квайгон, несомненно, рассмотрел превеликое множество факторов, прежде чем решил сделать свое заявление за завтраком. Оби-Ван в этом не сомневался. Но он также знал, что один фактор Квайгон не учел — то, что это испортит весь день его подавану. «Ваш хозяин — весьма нестабильная личность», — сказала министр Орд спустя более часа после того, как Квайгон сделал свое заявление и ушел. «Вам об этом известно, господин Кеноби?» У Оби-Вана накопилось немало претензий к Квайгону, но нестабильность среди них не числилась. «Для него это весьма необычно», — ответил юноша со всей деликатностью, на какую был способен. Раэль Аверас большую часть утра пытался убедить принцессу Фенри, что проблема на самом деле очень серьезная. Впрочем, саму Фенри ситуация, похоже, забавляла. Хотя, учитывая, что взрослые вокруг нее срывались на крик и выставляли себя дураками, это не было так уж удивительно. Но теперь Аверас повернулся к Оби-Вану и сверкнул своими темными глазами. «Когда это он впал в детство, а? Когда он решил, что вся эта пророческая чепуха реальна? Насколько я могу судить, — сказал Оби-Ван, — сегодня утром. Хотя, если честно, Квайгон говорил о возможном будущем пророчестве уже пару дней. В целом, его интерес к пророчествам рос на протяжении нескольких месяцев. Возможно ли, что учитель утратил объективность или даже сбился с пути? Оби-Вану стало дурно. Подаваны не должны быть объективнее учителей. Учителя должны направлять их, быть всегда сильнее, увереннее. Теперь все стало наоборот, и это выбивало из колеи, как недавно невесомость, где было не отличить верх от низа. «Нам надо точно знать, состоятся ли коронация и церемония подписания договора в назначенный день», произнес своим низким мрачным голосом капитан Дерен. Из всех, кто присутствовал в банкетном зале, лишь он один сохранил спокойствие. «И эта информация нам нужна как можно скорее, иначе я не смогу обеспечить должную безопасность». «Все будет», — прорычал Аверас. «Поверь мне, Квай-Гон-Джи надумается, а не то...» «Позвольте мне с ним переговорить», — предложил Оби-Ван. Он знал, что в новых витках этого спора Квай-Гон с Аверасом будут лишь громче орать друг на друга, а толку особо не выйдет. «Я его подаван, и, быть может, он поделится со мной еще какими-то соображениями». Аверас медленно кивнул. Министр Орд сказала: «Я рада, что вы его понимаете, потому что больше никто его не понимает». У Оби-Вана сжалось сердце. Он до сих пор так и не постиг Квайгона, но сегодня, быть может, в последний раз должен попытаться. Много лет назад. «Преследую цель!» — крикнул Квайгон в комлинг, надеясь, что его голос расслышат за ревом встречного ветра. Его мотоспидер зигзагом мчал сквозь листву джунглей. «Следите за мной!» На последнем слове голос надломился. «Класс!» — подумал он, но сейчас не было времени думать о чем-то, кроме погони. Они с Дуку входили в состав ударной группы, посланной на Нумидиан Прайм, чтобы отыскать знаменитую охотницу за головами по имени Шенда Мол. Заказы она выполняла, не убивая отдельных лиц, что само по себе было достаточно скверно, а выводя из строя пассажирские корабли или взрывая бомбы в общественных местах. Однажды она даже выпустила смертоносный вирус. Десятки тысяч жертв на 50 разных планетах были для Мол не более чем побочным ущербом. Джедаи выяснили, что Мол отправилась на Нумидиан Прайм, где у нее имелись небольшая крепость и некоторое количество сторонников. Но всех этих сторонников уже арестовали, и теперь задачей Квайгона и его учителя было изловить саму охотницу. Юноша поддал газу, стараясь лететь над густым подлеском, но ниже тяжелых пальмовых листьев. Падаванская косичка развивалась за головой, и он пожалел, что не надел очки, чтобы защитить глаза от ветра. Теперь уже было поздно. Он перелетел через холм, за которым открылась каменистая равнина, где они и нашли убежище Мол. Квайгон сбросил скорость и как можно тише посадил спидер. Отсюда придется идти пешком. Нумидиан Прайм был опасной болотистой планетой, но Шенда Мол засела на возвышенности. Квайгон бесшумно шагал по листьям и лианам, которые были мягкими и зелеными. За исключением нескольких птиц, круживших вверху, никакой фауны в этой местности не наблюдалось. Держа ладонь на рукояти светового меча, Квайгон достал сканер, чтобы проверить, по тем ли координатам он идет. Несколько больших каменистых холмов наверняка и служили, мол, убежищем. Квайгон остановился у подножия одного из них, чтобы спрятать сканер и приготовиться к схватке. Дуку должен был появиться в любой момент, но не было никакой гарантии, что цель не попытается... «Не двигайся», — сказала Шенда Мол. Она стояла, прислонившись к скальной формации, несколькими метрами выше по склону, и ее бластер был нацелен в голову Квайгона. Юноша застыл. Его рука по-прежнему лежала на мече. Будь перед ним обычный противник, он мог бы положиться на то, что успеет выхватить оружие и отразить выстрелы. Но это была Шенда Мол. Фалиинка со сверхбыстрыми рептильными рефлексами. Причем даже среди фалиинов она имела репутацию непревзойденного снайпера. «Скажи мне», — произнес Квайгон, оставаясь неподвижным, — «я все время слышу, что ты никогда не промахиваешься». «Правильно слышишь». Она откинула голову назад. Длинный черный хвост упал на зеленое плечо. «Если сомневаешься, пошевелись и сам увидишь». Шевелиться в намерение Квайгона не входило. Пока что. «Если ты можешь поразить любую жертву с огромного расстояния, то зачем прибегать к бомбам и вирусам? Зачем убивать тысячи, если можно убить лишь того, кого нужно?» Мол улыбнулась. «Я играю в одну маленькую игру. И для победы мне нужно еще больше трупов. Хотя, конечно, соревнуюсь я сама с собой. Это, знаешь ли, единственное состязание, которое имеет смысл. Жаль, мало кто это понимает». «Дуку будет здесь в любой момент», — напомнил себе Квайгон. Учитель отслеживал его мотоспидер. Все, что от него требовалось, — это ненадолго задержать Мол. «Ты один из учащихся, так?» Она оценивающе наклонила голову набок. «Не особо крупная рыба. Такую я обычно выкидываю». Квайгону не понравилось слово «учащийся», но сейчас это была наименьшая из его проблем. «Да, я еще не полноценный джедай». «Это я и так знала», — сказала Мол. «Я ела сыр, который был старше тебя. Мне 14 лет». 14. Она зашипела, что у фалиинов иногда означало крайнее веселье. Квайгон решил, что лучше не отвечать. Мол спустилась вниз по камням, практически со змеиной грацией, по-прежнему держа его на прицеле. Квайгон был уверен, что дуло бластера не отклонилось ни на мгновение. Теперь она была на целый метр ближе. «И что мне с тобой делать?» — сказала охотница. «Умнее всего будет развернуться и уйти», — ответил Квай-Гон. «Конечно, я и сам бы хотел, чтобы ты так сделала, но, видишь ли, это правда. Сюда едут другие. Чем раньше ты уйдешь, тем больше шансов, что сможешь от них оторваться. А потом вы просто выследите меня снова». Это тоже было правдой. Мол, прищурилась. «Рассказать тебе, в чем состоит моя маленькая игра, учащийся?» «Я думаю, ты так и так расскажешь», — ровным тоном ответил Квай-Гон. Ладонь, лежавшая на рукояти меча, уже вся вспотела. «Правила такие. Я стараюсь убить по одной цели каждого возраста, как минимум до 200. Не могу же я все время гоняться за стариками. Но я хочу, чтобы были представлены все 200 лет. Пока что мой самый старый — это Вифит, которому было 162, самый младший — было 4 дня. Я считаю ее за ноль». Все это, мол, произнесла с гордостью. Квай-Гону стало дурно. «И вот какое дело!» — ее ухмылка расползлась шире. «Я убила 13-летнего и 15-летнего. Остался маленький пробел. Как раз тебя и не хватало». «Она меня сейчас убьет». Рука Квай-Гона крепче стиснула меч. «Надо просто попытаться отбить ее выстрел, пускай это и безнадежно». Из джунглей вырвалась вспышка света, поразив Шенду Мол. Она закричала от боли. Бластер выпал и покатился вниз по склону, остановившись внизу. Квай-Гону больше не было ее видно. Густой кустарник закрывал обзор, но он слышал сдавленные булькающие звуки, доносившиеся из ее горла. Слышал какое-то царапание, как будто она скребла и пинала землю. Прежде чем Квай-Гон успел спросить, что это был за свет, листья зашелестели, и вышел мастер Дуку. «Ты убиваешь беззащитных и бахвалишься этим», — сказал Дуку и прошел мимо Квай-Гона в кусты, неотрывно глядя на Мол. Хотя юноше хотелось видеть учителя, показаться самому, он понимал, что лучше не вмешиваться в стычку, когда у Дуку все под контролем. «Ты хотела убить моего падавана просто для того, чтобы удовлетворить свои жалкие амбиции. Ты считаешь себя выдающейся, не так ли?» «Да что ты знаешь об истинном могуществе?» Ослепительный свет засверкал снова и снова. Квай-Гон по-прежнему ничего не видел воочию, но чувствовал, как кожу начало пощипывать, а волосы встали дыбом. В воздухе запахло озоном. Но все это казалось неважным на фоне отчаянных криков боли, которые издавала Мол. Затем вопли стихли. На мгновение Квай-Гону показалось, что Шенда Мол мертва, но затем он услышал, как она судорожно постанывает. Эти звуки вывели его из ступора. «Учитель, хватит!» Он продрался сквозь заросли и встал между Дуку и Мол. Убийца лежала у ног джедая, свернувшись клубком, и дрожала. «Пожалуйста, со мной все в порядке, мы ее забираем, все кончено». Выражение на лице Дуку было невозможно понять, но он медленно опустил руку. «Все кончено», — повторил наставник. Вдруг он как будто снова вернулся к норме. «С тобой все в порядке, мой падаван?» «Да, учитель». Каждый раз, когда Дуку спасал ему жизнь, Квай-Гон благодарил его, но сейчас не мог. Что сейчас сделал его учитель? «Позволь, я вызову остальных». Дуку отошел от него, доставая коммуникатор. Квай-Гон остался стоять, охраняя Шенду Мол, которая дрожала на земле.